В студеную звездную ночь, осторожно пробираясь между заиндевевшими садами, друзья дошли до полиции. «Стой! Кто идет?» — крикнул с крыльца полицай, когда партизаны появились на улице. «Чего разорался, как на родного отца? Не видишь, что ли?» — ответил желудь, выходя вперед. Полицай ничего не видел, но поверил, что идут свои. Приблизившись к откормленному служаке, Пантелей молниеносно сжал ему горло и сразу же бросил полумертвого врага в сенях, а сам стал на пороге комнаты бледный и грозный. Оторопевшие полицаи не успели взяться за оружие. Раздались выстрелы, комната стала наполняться пороховым перегаром. «Вот вам, сукины сыны, полиция! Вот вам, фашист! Вот вам наше трудовое добро!» Желудь одним движением вставил новый магазин в полуавтомат и застрочил в угол. Теперь на лице Пантелии не осталось и следа беззаботного веселья. Страшный от напряжения и злобы, он, казалось, метал искры из сузившихся глаз, следя за каждым движением перепуганной шайки. Буйный вихор выбился из-под шапки, закрыл правый глаз, но откинуть волосы не было времени. В чьей-то руке уже мелькнул парабеллум, и черное дуло, казалось, приблизилось к самым глазам партизана. Перезаряжать полуавтомат также было некогда. Пантелей бросился вперед и ударил прикладом по протянутой руке с револьвером. Кость хрустнула, и под ногами захрипел и заметался подбитый враг. Остальные полицаи, выбивая окна, бросились в рассыпную. Еще троих перехватили пули Остапца. Мороз густыми клубами валил через окна в дом и полз к теплой лежанке. «Гляди, как нечисть почистили!» — усмехаясь, проговорил Пантелей, когда к нему тяжело дыша подошел Микола. «Управились. Бежим скорей». «Это зачем же?» — удивился желудь, стирая бумагами чужую кровь с сапог. «Как зачем? Поймать могут». «Так вот и поймают. Разбегутся, как крысы по норам. Они рады, что их не ищут. Настращали мы их. Полезная совещаница». Партизаны вышли на улицу. В высоком безоблачном небе мерцали звезды. Млечный путь расстилал свои синие полотна до самого горизонта. «Пойдем, Пантелей!» — торопил Остапец. «Пойдем!» — вздохнул Пантелей прямо в обоз. «А будь у нас автомат, ни одного оборотня не упустили бы». Утром в командирской землянке Пантелей желудь горел полумировым пожаром. Микола Остапец, тот хотя и каялся на словах, в душе был безмерно рад, что расправился с полицией. «Подпрукаю немного в обозе, а потом снова выскочу на жаркое место», — утешался он с усердными вздохами, признавая свои ошибки. Миколу отпустили первым, а Пантелия Горецвит долго еще распекал за инициативу. «Так вот, товарищ желудь, поставь оружие в угол», — всей тяжестью обрушились на Пантелия заключительные слова командира. «Товарищ командир», — Пантелий, задыхаясь от волнения, так хрустнул пальцами, что, казалось, сломал их. «Товарищ командир, я свою вину...» «Возьмешь дробовик у Самедова и пойдешь в обоз воловиком». «Товарищ командир, дайте самое тяжелое задание. Только в обоз не посылайте. Все сделаю. Я хотел во взвод штабной охраны. Простите». «Ладно», — смягчился Дмитро. «Проявишь себя, простим. Полуавтомат оставь себе». «Спасибо. Я уж что-нибудь придумаю». Пантелей пулей вылетел из землянки на ходу, обдумывая самые невероятные операции. А сердце его разрывалось при одной мысли, что он обозник, воловик. Подрывники теперь проходу не дадут. «Ну как, прошла гроза?» — остановили его Микола Остапец и Кирилла Дуденко. Пантелей нечеловеческим усилием воли заставил себя весело улыбнуться, хоть в душе готов был сорвать злость на товарищах. Все как нельзя лучше. На повышение пошел. Раздобрился Дмитро Тимофеевич. Заместителем начальника обоза назначил. А то там черт знает, что делается. Нету твердой руки. Необходимо немедленно обеспечить весь отряд трофейным обмундированием и продуктами. Выполню задание и опять к вам. Ну, прощайте, некогда. Работы гора. Все равно, что ворочать наркоматом легкой промышленности на чужом сырье. Глава шестая. В штабную землянку ввалился взволнованный Симон Гоглидзе. Товарищ командир, важная новость. Неподалеку от райцентра спустились парашютисты. Сколько их, неизвестно. Передают только, что двоих поймала жандармерия. Непременно надо отбить наших людей. «Когда спустились?» — спросил Созинов, отрываясь от карты. «Вчера ночью. Понимаешь, их еще не расстреляли и не вывезли в Гибит. Спешить надо». Темные глаза Гоглидзе резко сверкали синими белками. Тур побледнел, уголки губ его задергались, на щеках перекатывались желваки. Дмитро, не спуская глаз с комиссара, уже мысленно разрабатывал план освобождения посланцев Большой Земли. «Что скажешь, товарищ комиссар?» — спросил командир отряда. «Немедленно нападать. Правда, в районе собралось много жандармов и полицаев. Дом, где у них помещается штаб, обнесен дзотами, подступы минированы. Но надо попытать счастье». «Непременно захватить орудие», — добавил Созинов. Отряд разделили на две группы, и в морозную ночь, тихо сняв охрану, вступили в городок, направляясь с двух сторон к большой старой школе, где разместились жандармерия и полиция. Но как только партизаны приблизились к широкому приземистому строению, из двух боковых дзотов застрочили пулеметы. Партизаны под командой Тура выкатили пушки, ударили прямой наводкой под дзотом, и те скоро замолчали. Потом обстреляли школу. Однако 47-миллиметровые снаряды только выбивали гнезда в толстом камне, но стен не разрушали. На штурм идти не имело смысла. Можно было без всякой пользы потерять возле школы половину отряда. «Господа жандармы!» — раскатисто прозвучал в сухом морозном воздухе голос Алекса Слюсаря. «Что, товарищи партизаны?» — насмешливо ответили из окна, заваленного мешками с песком. «Выдайте немедленно парашютистов, не то взорвем вас со всем барахлом. Духу не хватит, а мы толом. Отпустите, а то хуже будет». «Они уже давно на веревке», — ответил полицай, и сердитый голос немца подал команду. Грянул залп, но партизаны залегли, попрятались за строение, и пули только взметали корку промерзшего снега. Разъяренный Дмитро приказал отступить. Поравнявшись с Гоглидзе, он сказал коротко: «Придется изловить кого-нибудь из них, узнать пароль, снять часовых и подрывной группе взорвать это логово». Он указал рукой на приземистое строение. К горицвиту подбежали запыхавшиеся Желудь и Лазарко Иванец. Глаза Пантелея горели веселой отвагой, а от усатого лица Лазарка веяло лесным покоем. Когда он затягивался, коротенькая его трубка вспыхивала, освещая до самых глазных впадин обветренное лицо с побелевшими на морозе усами. «Товарищ командир, надо жандармских лошадей прихватить. Зачем добру пропадать? Не кони, орлы. С племенного завода увели гитлеровцы. Я уже выбрал себе шпачка. А вам такого нашел, ну, прямо из бронзы отлит, как у Петра Великого. Седло тоже есть, Словом, такое дело нам подходит. Правда, товарищ командир?